Глава 8. А в это время... «16-й этаж», — сказал Альвин, дыша в затылок Никольскому. Вуд приглашающе кивнул на выход. «Значит, опять в Раут-Холл», — покидая лифт, подумал Никольский. «Гейлбрейт уже на месте?» — полюбопытствовал он. «Шеф на месте со вчерашнего вечера», — ответил Альвин. «Вуд не даст мне солгать». Вуд осадил товарища взглядом. Глаза обоих были красными от бессонницы, но лица выбриты аккуратно. У Никольского возникло ощущение, что из числа участников следствия сегодня удалось вздремнуть лишь представителю восточного филиала. Вуд и Альвин завели представителя в глухой коридорный тупик черноковровым настилом. «Шеф ожидает вас в Бабл-Холле», — сказал Альвин. «Дальше вы пойдете один», — добавил Вуд, меланхолически глядя, как черноковровый настил, опускаясь в конце тупика, превращается в пандус. «И, пожалуйста, не говорите шефу, что видели нас в управлении», — попросил Альвин. «Шеф будет взбешен, если узнает, что мы с Альвином до сих пор на работе, а не на пляже», — пояснил Вуд. «Верно», — принял игру Никольский. «Гейлбрейт терпеть не может сотрудников менее загорелых, чем он сам». «Вы действительно бледно выглядите, ребята». Парни переглянулись. Альвин многозначительно выгнул бровь. Никольский чувствовал все это за своей спиной. Светосигнальные указатели вели его в кромешной тьме сначала вниз и прямо, а затем налево и вверх. Над головой неуверенно забрежило очень слабое сизовато-серое сияние. Полагая, что здешний Бабл-Холл по конструкции интерьера не должен слишком отличаться от сфероэкранных залов восточного филиала, он сориентировал взгляд в полумраке и разглядел два низких кресла. В одном из кресел кто-то сидел. «Я жду вас, коллега», — произнес голос Гейлбрейта. «Привет, садитесь рядом». «Доброе утро, Гейлбрейт. У вас новости?» «И да, и нет. Операция «Глобус» развернута. Полин к Капсфорте, но ожидать оттуда известий рано. Ночь я ухлопал на сепарацию фактов, которыми пренебрегла комиссия Юхансена. И, понятно, просматривал собранные ею копии видеоматериалов. А высадки группы Элдера на Оберон – это чтобы потом не выискивать блох. Мне пришла в голову странная мысль сравнить копию главной видеозаписи с оригиналом. Я запросил 7-е хранилище коллектора разведматериалов на Луне. И знаете, что мне ответила эта контора?» «Что прямая видеотрансляция займет слишком много времени?» «Слишком мало, Никольский». «Не понял». «Вот и я тоже сначала не понял». «А теперь?» «Теперь сижу в темноте, измышляю гипотезы». «В общем так, прямую видеотрансляцию оригинала я заказал и ждал вас, чтобы вместе проанализировать то, что покажет Луна». «Я видел главную видеозапись десанта на Оберон. Правда, очень давно, и освежить ее в памяти не помешает». «Вы видели копию. Сейчас нам покажут оригинал. Ваше зрение успело, наверное, адаптироваться к полумраку. Луна, мы готовы. Коллектор 7, начинайте. Поторопите, Купер». Сверху вниз покатились, мерцая, сизые волны сияния, будто кто-то лил прозрачную жидкость на прозрачный колпак. Никольский увидел в зените красное пятнышко и машинально сосчитал слетевшие оттуда одно за другим красные кольца. Индекс хранилища. Колец было 7. Издалека, словно из центра Вселенной, брызнула синяя вспышка. И вслед за этим как-то очень четко все вокруг обозначилось. И посветлевшее лицо Гейлбрейта, и два пилот-ложемента чуть впереди, и полулежащие в них фигуры в скафандрах. Сквозь совершенно прозрачный блистер кабины двухместного космодесантного катера было видно, как встает дыбом и поворачивается среди звездных россыпей огромная, удивительно плоская, освещенная солнцем равнина с глубокой дырой посередине. Замечущимися по кабине светосигналами полетной информации трудно было уследить. На уши неприятно давил свист моторов. Плоская, круглая, как блин, равнина выпрямилась, заняла приличествующее ей место внизу. Свист прекратился, и кто-то сказал: «Второй тормозной импульс отработан нормально». Гейлбрейт кивнул на того, за спиной которого сидел Никольский. «Это говорит пилот. Купер, чей голос?» «Да», — подтвердил невидимый Купер. «Это сказал пилот. Голос Мефа Агана. А ваше кресло, шеф, за спиной Мстислава Бакулина. Их легко различить. Мэв в полосатом скафандре серии Шизеку. Мстислав в серебристо-голубом серии Витязь. Десантный катер. Дракар, как их называют космодесантники, серии Казаранг. В наше время дракары серии Казаранг морально устарели и сняты с эксплуатации. Но в те времена группа Элдора использовала этот дракар для высадки на Берон своего разведавангарда. Командир разведавангарда Бакулин. «Да, помнится, они начинали с разведавангарда», – вставил Никольский. «Остальные присоединились потом, на дракаре Циклон. Или Буран. Циклон», – разрешил его сомнение Купер. Голос Мефа Агана. «Определялся на траектории сближения, подработал тангаж, даю еще один тормозной». Протяжный свист. Теперь равнина имела вид гигантского, продырявленного посредине светлого диска, усеянного осколками цветного стекла. По мере снижения центральный кратер, по законам геометрической проекции, принимал облик все более и более суживающегося черного эллипса и, наконец, в момент посадки совсем пропал где-то на левом траверзе. Прикосновение к планетоиду было жестким. Пронзительно взвизгнули амортизаторы ступоходов. Никольский и Гелбрейт невольно стиснули руки на подлокотниках. Когти фиксаторов на ступоходах, брызнув фонтанами ледяного крошева, резко притормозили движение. Машина развернулась боком, застыла. Мэв Аган поднял стекло гермошлема. «Приехали, командир, Аберон. Ледовая плешь. Вот как. А мне показалось, луна, море спокойствия». Мстислав тоже поднял стекло. И как это делают космодесантники сразу после посадки, отстегнул ремни и защелки фиксаторы. Лучистая горошина миниатюрного солнца висела в черном небе низко над горизонтом. И тени здесь были длинные, острые, очень густые, как тени на неровной местности ночью под светом прожекторов. Кинжалы теней указывали в сторону кратера, которого не было видно отсюда, хотя с макушки ледяного нароста, где застыл Казаранг, ледовая плешь просматривалась далеко. «Замечательный ты пилот, Мэв», – признал Бакулин. «Ну и что дальше? Куда прикажешь?» «А дальше нам следует осмотреть район А по диаметру». «Хотел бы я знать, где тут диаметр». «Бери правее градусов на 30 к направлению теней». Плавно покачиваясь на ходу, Казаранг зашагал под углом к частоколу теней. Было слышно, как поскрипывают амортизаторы ступоходов и с хрустом вонзаются в лед когти фиксаторов. Вблизи ледовая плешь являла собой неярко освещенные боковым светом хаотические нагромождения обломков грязного льда. За исключением смолистой черноты теней и яркой белизны небольших участков, припудренных метановым и водно-аммиачным снегом, все краски этого промерзшего насквозь ландшафта были довольно блеклыми, преобладали грязно-зеленые, серые и сизые расцветки деталей рельефа. Правда, некоторые глыбы, сильно поврежденной коры ледового панциря, обращали на себя внимание йодистой желтизной. Надпанцирные наледи были светлее, грязно-белые, бледно-желтые и синевато-белесые. По наледям Казарангу легче было шагать. Чтобы избавиться от иллюзии непрерывного покачивания, Никольский на какое-то время закрыл глаза. Потом открыл и увидел, что характер наледей изменился. Ему показалось, будто дракар забрел на зимнюю выставку ледяных и снежных сооружений развлекательного назначения. Столбы в виде оплывающих свечей, таинственные, согбенные фигуры под белыми покрывалами, гроты, раковины с шипами, арочные виадуки на тонких опорах. Как-то не верилось, что эти архитектурно-художественные шедевры всего лишь результат оледенения выдавленных из недр Аберона фонтанов глубинной жидкости. На фоне черного неба ледяные изваяния выглядели как нечто пугающе колдовское. «Клянусь ураном, леопард здесь никогда не садился», – пробормотал Мэв. Мстислав промолчал. Казаранг, монотонно поскрипывая, брал пологий подъем вдоль плоскодонной ложбинки, конец которой упирался в пушистые от инея струны исполинской арфы. За арфой начиналась удобная для ступоходов ровная наледь, петляющая точно дорожка среди сосулькообразных карикатурно-тонких опор громадной эстакады. Обход был здесь не очень удобен, и Мэв направил машину сквозь струны. Заскрежетало слева, хрустнуло справа, и путь к эстакаде открыт. «Ты замечательный пилот, Мэв», — повторил Бакулин. «Но ты не десантник. Останови дракар». «В чем дело?» Мэф остановил машину. «Сейчас увидим». Судорога тяжелого обвала поколебала катер. Толчки сместили зеркало заднего обзора, и Никольский встретил там взгляд неприятно внимательных светлых глаз командира. «Ты вперед смотри», — сказал Бакулин. Никольский поежился. Гелбрет вздрогнул, хотя фраза Мстислава, конечно, была адресована только Агану.